Если даже они и медленно соображали, то даже и без гремящих аплодисментов военных и гражданских слушателей стало ясно, что все происходит не так, как они этого хотели. Государственной машине требовалось определенное время, чтобы прийти в движение, поэтому мы уже начали думать, что эта речь останется незамеченной или забытой под давлением более важных мировых событий. Между тем, от штаба полка потребовали послать одного делегата на трехдневный политический нацистский курс в Орденсбург. Чаще всего такие курсы проводились в средневековых крепостях, что соответствовало образу мышления партии в стиле Вотана. В стиле псевдоскандинавского язычества. Эрне сказал Павлу: «Как командир я могу отказаться от приглашения. Браун уже был, значит, очередь твоя». Так и получилось, что Павел поехал на курсы. Курсанты сидели рядами в классной комнате, и Павел использовал возможность хоть раз основательно прочитать «Майн Кампф». Лучше запомнить, что написал Гитлер, чем слушать, что повторяет этот идиот, думал он. Между тем, учитель преподносил слушателям, кто является злейшими врагами Германии, а именно епископ, граф фон Галлен, чьи замечательные письма ходили по рукам по всей Германии, австрийский канцлер Меттерних, который представлял собой ненавистную традиционную форму правления габсбургских времен, и, наконец, конечно, евреи, чье преследование оправдывало порабощение любой беззащитной национальной группы. С книгой на столе, раскрытой на странице с утверждением, что следует избегать войны на двух фронтах, Павел как раз помечал на карте красными чернилами и толстой линией продвижения войск союзников. «Ваше имя?» — зарычал раздраженный учитель. «Меттерних». Еще с большим удовольствием Павел бы добавил, если мог, наполовину еврей. «У нас хватило еще как раз времени устроить в Кёнигсварте рождественский ужин с моими родителями и Эрне. Стол накрыли на кухне, за красной, обтянутой бархатом ширмой, так как столовую невозможно было натопить. Это была вынужденная мера, которая дала повод для смешанных чувств, но ничто не могло заглушить радости в этот вечер. Павел и Эрне возвратились потом в Бамберг без меня. Мне нужно было срочно поехать к врачу в Прагу, где единственные еще работали врачи. Это должна была быть лишь краткая разлука, так как поездка в Прагу длилась обычно 4 часа. Когда я лежала на диване в больнице и ждала врача, вдруг заревела сирена и сразу же ударила бомба. Двери и рамы соскакивали с петель. Стекла летели на середину комнаты, рассыпаясь вокруг меня на мелкие кусочки. Я бросилась, хватая обувь и сумку, в коридор, который уже был тоже полон обломков и осколков стекла. Сестры выносили из палат только что прооперированных. Я подавила себе желание бежать, что хотели сделать мои ноги помимо моей воли, и помогла отнести людей в подвал. Бомбоубежище наполнялось перевязанными ранеными и больными. Госпиталь получил прямое попадание. Я думаю, что, несмотря на частую воздушную тревогу, это был единственный раз, когда Прагу бомбили. 3 ночи, проведенных мною в гостинице «Алкрон», я находилась в бомбоубежище, и каждый раз я сидела на ящике рядом с известным венским актером Нейге Бауэром. Он рассказывал мне интереснейшие истории о своем полном приключении, но веселом возвращении из русского плена после Первой мировой войны, где он был попеременно няней, поваром и бог знает еще кем во время своего долгого пути через Сибирь. В настоящее время он играл полицейского инспектора в одной детективной пьесе и считал психологически верным, что его герой относится к убийце по-отцовски, понимающе. Однажды к нему подошел гестаповец высокого ранга и сказал ему с признательностью: «Это хорошая идея, так изобразить полицейского. Я собираюсь сам использовать ваш опыт». «Вы можете себе представить, — сказал Нейге Бауэр, — у них все идет в дело. Я никогда не буду больше играть эту роль». Глава 4. Когда я возвратилась в Кёнигсвард, позвонил Павел. Весь штаб в Бамберге был расформирован. Он находился с фон Брауном на пути в Людвигслуст в Мёкленбурге, а Эрне был переведен в Югославию. Как раз тогда, когда они уезжали из Бамберга, начался сильнейший воздушный налет. Павел залез под мраморный стол на привокзальной площади, и когда он посмел оттуда высунуться, то ему показалось, что вокзал исчез. Дома вокруг словно сдули, а поезд с военным снаряжением, стоящий на запасном пути, взорвался и горел убийственным фейерверком.